Глава 22. Жасмин. Зейн смотрел на меня восторженным взглядом и, растерянно улыбаясь, молчал. Чувствуя, как щеки заливает румянцем, я подошла и, отобрав кинжалы, машинально попятилась. Но мой бродяга не дал мне сбежать. Поймав за руку, притянул к себе и, посмотрев в глаза, замер. Мы оба зависли, не в силах разорвать зрительный контакт. Сердце забилось чаще, а дыхание сбилось. Но мы не спешили, вместе проживая взрыв взаимных эмоций. Страсть, заставшая нас в скрытой нише, все еще пульсировала в каждой клетке тела. Но Зейн не пытался поцеловать меня снова. «Если меня примут в ряды ястребов, о защите просить не придется», — прошептала я осипшим голосом, а Зейн вздрогнул и, будто очнувшись, мотнул головой. «Исключено», — прохрипел он и, нахмурившись, строго отчеканил. «Нет, это невозможно». «Ну почему?» — удивилась я и, водя пальцем по широкой вздымающейся груди бродяги, осторожно уточнила. «Разве среди ястребов нет наемниц?» «Есть». Нехотя выдавил Зейн и, прерывисто вздохнув, пояснил. «Совсем немного, но есть. Иногда влиятельные люди нанимают телохранителей для своих жен, сестер или дочерей. Мужчин охранников к ним не подпускают. А помимо защиты, наемницы выполняют функции водителя и сопровождения». «Ну так в чем проблема?» — фыркнула я, а Зейн отстранился и, смерив меня скептическим взглядом, беззлобно рассмеялся. «Ну ты хрупкая пташка и не выстоишь против опытного бойца», — с улыбкой произнес Зейн и, вздохнув, добавил. «Метание кинжалов не спасет в схватке с матерым воином». «Я научу драться», — насупившись, буркнула я, но Зейн мгновенно помрачнел. «Нет, и это мое последнее слово», — прорычал он, а я закатила глаза и попыталась вырваться из крепких объятий. «Не тебе решать!» — отрезала я, но Зейн дернул меня на себя и, глядя в упор, покачал головой. «Не угадала, пташка. Теперь твоя безопасность и счастье — мое дело. Ты моя и не твоя!» — перебила я, но ляпнула это больше из вредности, за что тут же и поплатилась. «Ну-ка, повтори», — проурчал мой бродяга и, склонившись, коснулся губами моей щеки. Он не целовал, не держал силы, но я сама затихла и, затаив дыхание, млела от обезоруживающей близости и нежности. Его губы скользили, едва касаясь. Теплое дыхание согревало кожу, рождая на ней табуны мурашек и сладостную дрожь. Медленно и осторожно Зейн прошелся невесомыми касаниями по моей щеке, поцеловал ямочки у крыльев носа, коснулся уголка губ и замер. «Ты моя!» — прохрипел едва слышно и, утробно зарычав, дополнил. «Ты будешь моей, никому не отдам. Я тебя люблю и сделаю все, чтобы ты открыла для меня свое сердце. А пока моей любви хватит на двоих». Мои руки, упирающиеся в грудь Зейна, заметно дрожали. Под тканью рубашки я чувствовала жар его тела и гулкое биение сердца. Ноги ослабели, и если бы Зейн не удерживал меня, скорее всего, я упала бы и растеклась лужицей у его ног. От признания, произнесенного им в открытую впервые, по телу разливалось тепло, медленно расплавляющие мои мысли и даря эйфорию, которую никогда прежде я не испытывала. Захотелось признаться в ответ, но дверь на террасу резко распахнулась. Отстраниться от Зейна я не успела, а при появлении неожиданного свидетеля нашего единения меня охватила паника. «Дочка?» — воскликнула мама и, поспешив к нам, заверещала. «Да что здесь происходит? А ну отошел от нее!» Охнув, Зейн тут же отпустил меня, но никуда не отошел. повернувшись лицом к маме, встал, загораживая меня собой, и, выставив руку, затараторил: «Вы мама, Жасмин, рад знакомству, я Зейн, и я люблю вашу дочь, очень люблю, и клянусь, что...» «Ах ты, шакал проклятый!» Наступая, проорала мама и, шлепнув его по руке, повторила: «Отойди от нее! Как посмел прикоснуться! Вот сейчас охрану позову и тебя!» «Мама, не надо!» Испуганно выкрикнула я и, встав между ними, сбивчиво пояснила: «Он не виноват, это я! Мы вместе, я сама, понимаешь, мы любим друг друга!» «Что?» Охнула мама и, приложив руку к груди, начала оседать на пол. Пришлось подхватить ее под локоть и усадить на один из диванов. Я устроилась рядом. Но, давая маме время осознать услышанное, напряженно ерзала и предусмотрительно молчала. Зейн благоразумием явно не страдал. Опустившись перед мамой на одно колено, он потупил взгляд и, сделав глубокий вдох, подлил масло в огонь. «А я люблю вашу дочь и прошу ее руки», — произнес он уверенно. А мама смерила его недоверчивым взглядом и прищурилась. «Ишь, какой шустрый выискался!» — огрызнулась она и, прицыкнув языком, заворчала. «А ничего, что моя дочь уже просватана. Скоро свадьба. Кто ты такой вообще? Откуда свалился на нашу голову?» «Мам!» — робко позвала я, но она шикнула и снова повернулась к притихшему бродяге. «Вопрос с замужеством давно решен, и лишние проблемы нам не нужны. К тому же не у меня ты должен просить ее руки, но лучше тебе забыть о Жасмине. И вы готовы отдать ее этому шакалу?» Нахмурившись, выпалил Зейн, а мама осеклась. Посмотрела на меня и, сведя брови на переносице, поджала губы. «Мам, он все знает и готов помочь мне!» Покраснев, пояснила я и, сжав мамину руку, тихо добавила: «Мы правда любим друг друга». «Так это из-за него уволили Ибрагима? Драка у конюшни, его рук дело?» Растерянно уточнила мама и, хмыкнув, покачала головой. «Ну надо же! И когда вы только успели?» «Я защищал вашу дочь», — насупившись, сознался Зейн, а мама принялась рассматривать моего бродягу еще придирчивее. «Дочка, а принеси-ка мне воды!» Через пару минут, нараспев, протянула мама и, предвидя мою попытку отвертеться, пожаловалась. Что-то сердце прихватило от таких новостей. Оставлять их наедине не хотелось, но Зейн послал мне многозначительный взгляд и, поиграв бровями, подмигнул. К выходу с террасы я практически пятилась, но мама мой маневр заметила. «А ну, кыш отсюда, проныра!» — рявкнула она, и меня будто ветром сдуло. Но, закрывая двери, я успела услышать ее требовательно. «А теперь рассказывай, кто такой, откуда взялся и что на самом деле тебе нужно от Жасмин. И не смей мне врать, иначе...» До кухни я бежала во весь опор. Залетев запыхавшимся вихрем, напрочь перепугала мирно болтающих женщин, но на объяснение и извинения времени не было. Схватив первый попавшийся кувшин, я налила воды и, прихватив стакан, умчалась обратно. В спину неслось ворчание и рады ее помощниц, но меня это ничуть не волновало. Торопясь на выручку моему бродяге, половину воды я расплескала по дороге, но, выпорхнув на террасу, сразу же убедилась, что переживала абсолютно напрасно. «Всегда помни, что мне пообещал», — строгим тоном начитывала мама, а Зейн сидел с ней рядом и, улыбаясь, кивал. «Мам, вот вода, держи!» Пытаясь отдышаться, протараторила я и, налив полный стакан, сделала пару глотков, а потом протянула ей. «Ай, некогда мне!» — отмахнулась она, встав, крепко обняла меня и, погладив по голове, прошептала на ухо: «Теперь я верю, что все будет хорошо. Завтра принесу твои вещи и постараюсь раздобыть немного денег». Потом мама резко отстранилась и, посмотрев на меня, заботливо поправила прядь волос, выбившуюся из пучка. Улыбнувшись, чмокнула в обе щеки и, смахнув слезинку, пошла к дверям. «А что ты ей сказал?» Провожая ее взглядом, выдавила я растерянно, а Зейн тихо рассмеялся. Поднявшись с дивана, подошел вплотную и, отобрав кувшин и стакан, поставил их на столик. Притянул меня к себе, и, приобняв, поделился. «Все, пташка моя, благословение твоей мамы мной получено. Осталось дождаться твоего согласия».